молчат и прислушиваются, не подбирается ли враг. А враг молча кружит вокруг и слушает, не зашуршит ли где-нибудь возможная добыча. Из-за густого древесного полога сверху не видно земли. Кроме того, земля нагревается не сильно, и в воздухе не образуется восходящих течений, поэтому в тропическом лесу не встречается парящая хищная птица. Огромное количество животных населяет верхние ярусы тропического леса. Но и на самом дне его на земле тоже кипит жизнь. Здесь живут помимо многочисленных беспозвоночных, копытные, хищники и крупные антропоидные обезьяны. Напрасно искать здесь больших оленей с раскидистыми рогами. Им просто трудно было бы передвигаться в чаще. У лесных тропических оленей рога маленькие, часто вовсе не разветвленные. Большинство антилоп также невелики, размером с серну или зайца. Примером могут служить карликовые антилопы высотой в холке около 30 сантиметров, а также рыжекаштановые со светлыми полосами и пятнами размером с серну, антилопа бушбок. Из крупных копытных животных в африканском лесу живет антилопа бонго, рыжекаштановой окраски с тонкими редкими вертикальными полосками и, конечно же, с небольшими рогами. Или, наконец, акапи. Вид впервые открытый лишь в 1901 году и более или менее изученный 20 лет спустя. Это животное на протяжении многих лет было своеобразным символом тайн Африки. Это дальний родственник жирафа, размером приблизительно со осла, с телом спереди более широким, чем сзади, сжатым с боков, с рыжекаштановым туловищем, с черными в белую полоску ногами. Обратите внимание, опять рыжекаштановая окраска с белыми пятнами и полосами. Такой тип защитной окраски имеет смысл только в глубине леса, где на рыжеватом фоне гниющей растительности солнечный свет, пробивающийся сквозь густой свод тропического леса, ложится белыми пятнами и скользящими бликами. Все эти относительно крупные звери ведут ночной, скрытый образ жизни. Если мы встречаем здесь одновременно двух животных, то это или пара, или мать с малышом. У лесных копытных нет стадной жизни, и это понятно. В лесу ничего не видно уже в 20 шагах, и стадность утрачивает свое защитное биологическое значение. Слон – единственное животное, которое, проходя через заросли, оставляя за собой коридор, пробитый в живом теле леса. Там, где питается стадо слонов, возникает обширное вытоптанное пространство, как арена под сводом крон нетронутых громадных деревьев. В лесах Африки обитает кафрский буйвол, в Азии — гаур. Оба этих вида охотно пользуются тропами, проложенными слонами. Влияние тропического леса сказалось и на внешнем облике слонов и буйволов. Подвид лесных слонов бесспорно меньше ростом, чем слоны, живущие в саваннах, а лесной буйвол не только меньше саванного, но и рога у него непропорционально малы. Подобно тому, как в саванне за львами постоянно следуют шакалы, кормящиеся остатками львиной добычи, в тропическом лесу многие животные сопровождают слонов. Разные виды кабанов отлично приспособились к жизни в лесу. Низкие, узкие, с клинообразным лбом, с мощным рылом, они прекрасно чувствуют себя в густых зарослях. В местах, где слоны повалили деревья или вырвали их с корнями, кабаны находят в себе съедобные корни, корневища, личинок насекомых и так далее. Когда место кормежки слонов окончательно изрыто кабанами, на нем появляются стада лесных павианов. Среди них мандрилы-сфинксы с ярко окрашенными мордами и ягодицами и более мелкие по величине чернорылые мандрилы, которые копаются в перерытой земле в поисках пищи. Особую группу высших человекообразных обезьян составляют здесь гориллы и шимпанзе. Первые ведут наземный, вторые — наземно-древесный образ жизни. Они легко передвигаются в тропическом лесу, бродя небольшими группами и питаясь разнообразной растительной и животной пищей. Из крупных хищников в Африке только один леопард охотится в тропическом дождевом лесу. При этом леопарды из леса обычно меньших размеров